Он это подтвердит? Уже подтвердил. Только что в моем кабинете он подписал свои показания. Итак, я вышел на Татулина. Был у него дома. Не беспокойся, все правильно. Я пошел уже после того, как узнал, что он задержан. Ошибки не было. Познакомился с егойной мамашей. Она сказала, что сыночка задержали при попытке продать валюту. Надо бы уточнить, кто им занимается, где, с каким успехом. «Знаю я о нем», — нахмурившись, сказал Рожнов. «При задержании у него обнаружили доллары, канадские, американские, голландские гульдены, франки, фунты, марки, 1100 итальянских лир». «Все при нем?» «Да, не человек, а небольшой швейцарский банк». «Он что, дурак?» «Очевидно, не без того. Но по мне он больше наглец. Потерял бдительность. Видно, не один раз сходило с рук. Обыск ничего не дал. Как я понимаю, старуха, мать его, успела принять меры». «Так ничего и не нашли?» «А что найдешь? Стены голые, одни светлые пятна от мебели остались. Валютой, конечно, и не пахнет. Да порнографию нашли. Но это к делу не относится». «Интересно», — заметил Демин. «Ничего интересного», — пренебрежительно сказал Рожнов. «Смею тебя заверить. Любительские снимки. Унылая, бездарная работа». «Тем более интересно». «Ну ладно». Рожнов положил ладони на холодное стекло стола. «Подобьем бабки. Как я понимаю, дело надо заводить. Не возражаешь?» «Тебе виднее», — ответил Демин, понимая, что вопрос задан не всерьез, и дело будет заведено в любом случае. «Конечно, мне виднее», — согласился Рожнов. «Сегодня же выносим постановление. Не будем тянуть кота за хвост». «Вот напрасно ты только к этой Татулиной заходил», — поморщился Рожнов. «Ох, напрасно». «Баба скандальная, врезала бы тебе сковородкой по темечку, и сразу бы ты превратился из следователя в потерпевшего». «Понял? Учти на будущее. Статья 157-я о чем тебя предупреждает? О чем тебе намекает? О том, что свидетель допрашивается в месте производства следствия. Понял?» «Но та же самая статья не возражает против допроса в месте нахождения свидетеля», — усмехнулся Демин, поняв, что их спор привычно скатывается на знакомые рельсы. «Знаю». «Знаю я твою нелюбовь к кабинетным допросам», — досадливо махнул тяжелой ладонью Рожнов. «Знаю, и потому предупреждаю, и замечание тебе делаю. Не выговор, а замечание, поскольку подвергаешь себя повышенной опасности. И не красней, не столько о твоем здоровье пекусь, сколько о пользе дела». «Иван Константинович», — начал было Демин, но Рожнов перебил его. «Много слов говоришь. Нехорошо это. Кроме меня ни один начальник не сможет выдержать такого количества слов от своего подчиненного. А я вот выдерживаю. Оцени мое долготерпение и гуманность. Продолжим, прокрутим все обстоятельства. Татулин задержан, Селиванова мертва. Они были знакомы? Да. Более того, у них, оказывается, существовали общие интересы, деловые интересы. У нас есть основания так думать? У нас есть даже свидетели, которые подтверждают это. Демин показал протокол допроса Анатолия Пересолова. Тем более. Тебе нужно срочно встретиться с Колей Кувакиным. Он ведет дело Татулина. Иван Константинович, а как вообще? Другие валютные дела по городу есть? А, ничего особенного. Затишье. Пижоны дешевые к иностранцам пристают, клянчат, срамятся только. Крупных дел не замечено. Хотя подожди, был разговор. Появилась какая-то блондинка, по слухам, довольно приятной наружности, немолодая, кличка Щука. Очень осторожная, ни с кем в контакт не вступает. Выходит обычно сразу на иностранца, без каких бы то ни было посредников. Она, конечно, не из этой компании, класс работы совершенно другой. «Ну что, не пуха? Давай, вперед без страха и сомнений. Постоянно держи меня в курсе дела. Я умнее, понял?» «Умнее, потому что держу пальцы на этих вот кнопках», — Рожнов показал на селектор. «Ладно, шутки шутками, а без меня ничего не предпринимай. Чего не бывает, вдруг полезным окажусь, а?» Кувакин сидел в маленьком кабинетике, где совершенно непостижимо размещались еще три письменных стола, пишущая машинка на какой-то несуразной тумбе, встроенный в проем шкаф. В углу стояла вешалка, на которой сиротливо висела маленькая пальтишка Кувакина. «Привет, Коля!» — поздоровался Демин. «А, это ты? Меня уже предупредили, чтобы никуда не уходил. Намечается что-то интересное?» «Как подойти? Но если судить по внешней стороне событий, нечто из ряда вон». Кувакин был немного ниже Демина, немного старше. Выглядел он усталым. Не потому, что так уж устал за этот день. Просто работа, которой он занимался, никогда не кончалась. Он знал, что ее никогда не сделаешь всю, она не давала возможности остановиться и перевести дух. И Кувакин принял это как должное, как вполне естественное свойство профессии. И постепенно установилась в его движениях, в манерах, этакая усталая медлительность. «Вряд ли я способен на нечто чрезвычайное». «Коля, на тебя вся надежда», — быстро сказал Демин, привычно втискиваясь в угол. «Труп?» «Точно. Девушка. Прекрасная молодая девушка, которая могла бы осчастливить кого угодно». «За что же ее?» «Сама, Коля. В том-то все и дело, что сама». «Прекрасные девушки, насколько мне известно, редко идут на столь крайние меры. У прекрасных девушек всегда есть несколько запасных выходов. Жизнь великодушна к прекрасным девушкам, если они не очень капризны. Мне иногда кажется, что они частенько злоупотребляют своими привилегиями. Хотя в трудную минуту становятся на удивление трезвыми и расчетливыми». «Очевидно, были крайние обстоятельства, Коля». Демин любил разговаривать с Кувакиным, слушать его житейские мудрости. «Крайние обстоятельства, Валя, есть всегда. Главное, считаешь ли ты их крайними или бодаешь левым рогом». Видно, девушка была не из бодливых. «Конечно», — согласился Кувакин, — «бодливые с собой не кончают». «Ладно, будем считать разминку законченной. Выкладывай». «Ты сейчас работаешь с Татулиным». «Мне, Валя, иногда кажется, что не я с ним, а он со мной работает. Неделю голову морочит и не с места, но вроде начинает созревать. Он что, к твоей девушке руку приложил?» «Что это за тип?» «Спекулянт. Работал в комиссионках по эту сторону прилавка. Магнитофоны, транзисторы, магнитолы и так далее. Дорогие игрушки. Скупка, продажа. В общем, он освоил все смежные специальности. Брать его можно было давно, знали, чем занимается, но поймать с поличным не могли. Как не остановят ребята, говорит, купил, принес сдать, что угодно, говорит. Мол, страсть у меня такая, не могу долго одним магнитофоном тешиться. А недавно гражданин Татулин повел себя довольно странно. Активность небывалая, но товара при себе нет, к прилавкам не подходит. Однажды ребята рассказывали, вроде столковался с кем-то. Локотком гражданина к выходу подталкивает, в сторонку оттирает, подворотню манит. Там вынимает наш Григорий Сергеевич женскую сумочку, раскрывает ее, и у клиента глаза начинают вылезать из орбит. Решили наши ребята человеку помочь, подходят. Татулин, как начинающий фокусник, небрежным движением сует сумочку за мусорный ящик. Мол, я не я и сумка не моя. Но гражданин-клиент оказался человеком принципиальным. Чтоб никто, не дай бог, не подумал, будто сумка его, он клятвенно всех заверил, что хозяин ее Татулин. Открывают ребята сумку и чувствуют, что у них тоже глаза начинают потихонечку вылезать из орбит. «Знаю», — сказал Демин. «Валюта всех стран и народов». «Да, валюты, между прочим, не так уж много в пересчете на рубли, но разнообразие уникальное. Ребята со всех этажей приходили полюбоваться». «Сколько в общей сложности?» «Тысячи на две. «Ну что, начинается следствие. Откуда, спрашиваем? Другие вопросы задаем. А он говорит, что слабость проявил. Хотел, мол, человеку помочь, что никогда больше заниматься такими нехорошими делами не будет, ни за какие деньги», — быстро сказал Демин.